кто знает, может быть, истинный смысл воды и огня не может быть его высшим пределом. Он мог бы даже понять легендарный истинный смысл инь-ян. Горный лорд Хэрос смеялся. Не думайте так далеко вперед. Было бы здорово, даже если бы он постиг истинный смысл воды и огня. Си Конг Яна проверк. Истинное значение инь-ян – это было легендарное истинное значение на уровне даже выше, чем истинное значение пустотного расщепления. Такое истинное значение было чем-то, что никто не видел с самого начала клана Ся. Что касается причины, по которой они знали о его существовании, то оно было фактически передано из мира божества в одном из мемуаров, заявив о существовании такого мощного, потрясающего истинного смысла. Глубокая тайна воды и огня была так же, как глубокая тайна тяжелого и мягкого, и глубокая тайна крайнего Ян, или глубокая тайна крайнего Инь. Все они имели шанс превратиться в истинный смысл Инь-Ян, но в конечном счете, это было просто наличие шанса. Никто не преуспел в этом в клане Ся. Таким образом, Си Конг Ян и горный лорд Хэ сказал бы, что если Сюэ Ин постигнет истинный смысл воды и огня, они будут удовлетворены. А да, этот Донг Бо Сюэ Ин только что выиграл 8-е сражение. 9-е сражение скоро начнется, лорд Бу подняла брови. Действительно, она была кем-то достойным стать красавицей, которая могла бы повергнуть мир. Горный лорд Хэ и Си Конг Ян были ошеломлены. 9-й матч трансцендентной битвы жизни и смерти, действительно, они не видели его раньше. В конце концов, победа в 8-м матче была чем-то чрезвычайно сложным. Сюэ Ин не только имел свою родословную, он также понимал второй уровень царства бесчисленных существований и даже сплавлял обе глубинные тайны воды и огня, превращая их в атаку дракона воды и огня, прежде чем окончательно уничтожить 8-го соперника. Предыдущий 9-й матч произошел около 2000 лет назад. Только старая бабушка Я и остальные уже видели эту битву раньше. Горный лорд Хэрос смеялся. На самом деле, мы не видели этого до сегодняшнего дня. Кто бы мог ожидать, что в этот раз мы сможем это увидеть? Донг. Прозвучал барабанный бой. Дамы и господа, противник 9-го матча, демон из бездны. Из-за отсутствия подготовки, для Дворца Инферналов понадобится полчаса на подготовку. В течение этого периода времени будет перерыв. Через полчаса начнется 9-й матч. В дополнение к этому, это первый раз, когда мы проводим 9-й матч за 2300 лет. Все должны благодарить Донг Бо Сюэ Ина за то, что мы можем видеть живого демона бездны. Голос этого эмиссара из Адского Дворца был наполнен волнением. Том 5, глава 24. Живой демон бездны, даже не упоминая тех смертных, которые были так взволнованы до сумасшествия, даже сами трансценденты были так взволнованы, что они кричали: «Быстро, быстро идите вперед, заходите в зал жизни и смерти, 9-й матч скоро начнется, еще осталось полчаса, прежде чем он начнется, это на самом деле демон из темной бездны, осталось всего полчаса». Многие люди даже не видели его на протяжении всей своей жизни. Демоны произошли от темной бездны и были своего рода трансцендентным организмом. Темная бездна была слабо связана во многих отношениях с материальным миром. Таким образом, случайные колебания в пространстве создают канал, который позволяет большому количеству демонов бездны пробивать себе дорогу. С древних времен до сегодняшнего дня, демоны бездны вторгались в материальный мир, но такие случаи были нерегулярными. Иногда, может быть от 8 до 10 вторжений за более 10 тысяч лет. В других случаях это может быть даже одно вторжение на протяжении многих десятков тысяч лет. Трансцендентная продолжительность жизни была короткой, всего 800 лет. Самая длинная продолжительность жизни была у полубогов, 3000 лет. Поэтому для большинства трансцендентов было совершенно естественно не видеть демона во всей своей жизни. Мне очень жаль, что я снова выиграл. Старый Чао Цин с радостью откусил большой кусочек зеленого яблока. Надеюсь, твои зубы сломаются. Старая бабуля Е захлебнулась. Ай, это на самом деле еще 5000 килограммов камней происхождения. Я чувствую себя таким счастливым. Чао Цин откусил яблоко, когда он посмотрел на спину Сюэ Ина, который шел босиком к боковой двери на углу поля битвы для передышки. Его лицо, полное улыбок, стало еще ярче. Этот мальчик из нашей водной даосской фракции довольно грозный. Он начал использовать глубокие тайны воды и огня в таком молодом возрасте, даже в той мере, в какой применял их к своим методам копья. Истинное значение воды и огня – это то, что, я уверен, он сможет понять. Посмотрите, как вы довольны. Старая бабуля Е скривила губы. Она была относительно спокойной. В В конце концов, камни происхождения были менее важны для нее, так как она приближалась к концу своей жизни. Ради этого мальца Донг Бо Сюэна, я предлагаю провести встречу среди старейшин, вдруг сказал Ча Цин. Провести встречу старейшины, старая бабуля Е была поражена, когда она посмотрела на него. Малыш Сюэин, молодец, красиво исполненный, ха-ха. Группа трансцендентов провинции Спокойного Солнца все ела и пила с волнением, особенно Чен Линкшу. Имя Чен Клинкшу содержало символ Шу, который представлял собой даму. Тем не менее, ее поведение сейчас совершенно не похоже на поведение дамы, равно как и поведение, принадлежащее женщине-магу. Вместо этого она кричала беззаботно. Это потому, что она выиграла ее игру. На этот раз она фактически поставила пари на трансцендентную битву жизни и смерть. Большинство выплат было довольно низким. Тем не менее, для того, на кого она поставила не менее 7 матчей, выплаты были огромными. Те, кто устанавливал коэффициенты выплат, собирали много информации из многих разведывательных сетей. Даже информация о жизни Сюэина, начиная с юности и оценки, полученной полубогами, были четко определены. Все букмекерские конторы согласились, что изначальная родословная Сюэина довольно обычна. Таким образом, шансы на победу в 6 матчах были относительно низкими. Старая бабуля Е даже заключила пари с Ча Цинем, что Сюэин не сможет достичь 6-го матча. Что касается победы как минимум в 7 матчах, шансы были еще ниже. На этот раз сестра Линкшу должна была сделать довольно крупную ставку, не так ли? После этого вы должны угостить нас хорошей едой, пошутил Пэн Шань. Это всего лишь несколько сотен килограммов камней происхождения, не так много. Чен Линкшу был в восторге. Я бы сказал, маленький засранец Сюэин выиграет еще больше. Эта трансцендентная битва жизни и смерти даст очки вклада в экспоненциальной шкале, чем больше сражений он выиграет. Таким образом, если вы хотите совершить большое убийство, вы должны найти маленького проходимца Сюэина. 9-й поединок скоро начнется. Чи Цубай рассмеялся. Заставить дворец инферналов вывести живых демонов из бездны. Я держу пари, что те пожилые люди дворца инферналов, должно быть, смущены этим. Бездна демонов, это то, чего мы никогда раньше не видели. Цзы Че Гуфэн, Хай Жуч Жэнь и остальные с нетерпением ждали появления демона. Они были трансцендентными магами, и поэтому они были весьма взволнованы и заинтересованы в исследовании демонов бездны. Большинство трансцендентов обсуждали демона, который скоро появится. Большинство из них с нетерпением ждали этого. Это на самом деле демон, которого мы могли найти только в книгах. Наш клан Ся не видел демонов в течение последних 8000 лет или около того, верно? Это такой сюрприз, что инфернальный дворец все еще готов вывести настоящего демона для этой битвы. Этот новый трансцендент пробился к 9-му сражению. Даже если они не захотят, им все равно придется вывести его. Все с нетерпением ждали этого. Демоны были трансцендентными формами жизни, принадлежащими к темной бездне. Это были организмы, более уникальные, чем изначальные существа. На том же уровне царства демоны были даже сильнее, чем изначальные существа. Будучи другим типом формы жизни, их продолжительность жизни сильно отличалась от остальных. Некоторые виды трансцендентных зверей имели чрезвычайно долгий срок жизни, и демоны были похожи на них в этом аспекте. Некоторые из более слабых демонов, вторгшихся 8000 лет назад, были схвачены и содержались в неволе. Маги-полубоги воспользуются этой возможностью, чтобы изучить таких захваченных демонов, чтобы помочь понять их. Некоторые из старших демонов уже умерли, другие погибли из-за исследования и пыток, но осталось несколько выживших. Эти демоны могут даже родить детей, которые станут трансцендентными, когда вырастут. Таким образом, дворец инферналов содержал в плену лишь несколько демонов бездны, только для того, чтобы исследовать их. Тем не менее, трансцендентальные маги будут использовать их экономно, так как большинство трансцендентов не имеют никакого шанса увидеть их. Во время трансцендентной битвы жизни и смерти эти демоны бездны появлялись, в соответствии с правилами, установленными много лет назад в отношении первых 12 оппонентов. И это стало традицией. Время шло медленно, до такой степени, что даже трансценденты чувствовали, что трудно усидеть на месте. В течение этого получаса многие трансцендентаты ворвались в смотровую площадку. Даже некоторые полубоги, которые сидели в своих гнездах, отправили аватарцы для просмотра матча. Фактически демоны находились внутри дворца инферналов. Таким образом, захват одного и его перенос не занимали много времени. Таким образом, решение о перерыве в полчаса, сделанное инферналами, было на самом деле, чтобы позволить некоторым из трансцендентов уйти. Но на самом деле у тех, кто ушел слишком далеко, не было шансов достичь арены вовремя. Сюэин выдохнул. Когда он был молод, он читал рассказы, переданные сквозь века, и часто мечтал о том, что сам отправится убивать этих демонов и пить с божествами. Кто мог подумать, что через 20 лет он будет сражаться с настоящим демоном? «Демон, дай мне посмотреть, какая сила дала тебе столько славы и принесла столько ужаса человечеству». Сюэин вышел босиком в обычной черной рубашке. После входа на поле битвы, декорации на нем были все еще прекрасны, как никогда. В круге от 1,5 до 2 километров в диаметре, Сюэин был один. Он был утоплен в бесконечных, оглушительных возгласах от смертных вокруг него, с приветствиями, сродни волне, шокирующей весь зал жизни и смерти. Они все приветствовали Сюэина. Они были также взволнованы до предела, так как они, наконец, увидели демона из легенд. Донг. После этого раздался барабанный бой. Дамы и господа, противник 9-го матча. Демон, происходящий из темной бездны. Голос эмиссара Дворца Инферналов звучал по всему залу. После этого весь зал успокоился. Сюэин держался за свое копье, спокойно наблюдая. Хотя у него были разные мысли, матч должен был начаться. Таким образом, у него оставалось только одно дело – убить демона. Пространство колебалось, спустилась фигура. В этот момент все смертные и трансценденты смотрели на эту фигуру. Сюэин тоже поднял голову, глядя на медленно опускающуюся фигуру. Том 5, глава 25, битва с демоном. Фигура медленно спускалась и испускала пугающую, черную, бушующую ауру. Эта черная аура представляла собой самую негативную ауру. Он содержал всю тьму, насилие, разрушение, злобное желание и подобные атрибуты в нее. В своем качестве мощного трансцендентного, сила воли Сюэина также отличалась от силы смертного, но перед этой аурой он ощущал страх. Этот ужас был инстинктом жизни. Темная бездна была тьмой, которую приписывали конечным разрушителям. Как у трансцендентной формы жизни из темной бездны, у демона, естественно, была такая ужасная аура. Люди назвали эту страшную ауру демонической аурой. Сюэин быстро успокоился, подавив свой страх. Сюэин тщательно оглядел его внешний вид. В центре темной ауры была 2-метровая крепкая форма жизни. Его целое тело покрыто слоем глубоких пурпурных чешуек и пары глубоких пурпурных спиральных рогов на его голове. Наиболее привлекательной чертой были его 4 руки. Его толстые руки были также покрыты чешуйками и оканчивались пальцами с острыми ногтями, которые не уступали оружию божества. 4 руки, задумался Сюэин, у него должна быть хорошая боеспособность. Это демон бездны. Магическое поле битвы полностью изолировало ауру. Внутри поля боя демон издавал пугающую ауру, но за пределами поля битвы не чувствовалось ни малейшего искажения ауры. Но многочисленные смертные, которые смотрели издалека, могли почувствовать неописуемый страх. На самом деле из-за далекого расстояния и обычного зрения, в их глазах, эта фигура демона была очень маленькой, но его постоянная подавляющая аура заставила их ноги чувствовать себя слабыми, их тела дрожали неудержимо, и их сердца сжались. Демоны бездны выглядят так, слухи кажутся правдой. Видите ли, у этого демона есть пара рогов. Это называется роговой демон, поскольку большинство из них рогаты. Из-за магического массива, изолирующего арену от зрителей, трансценденты не испытывали никакого страха. Они любопытно смотрели и сравнивали появление демона с имеющимися знаниями. Все взволнованно обсуждали этот взгляд. Это был их первый визит к настоящему демону бездны. Демон Лавда посмотрел на босоного юношу перед ним. Он внимательно наблюдал за добычей перед собой и быстро обнаружил его слабость. Он мог бы убить его одним выстрелом. «Это шанс, о котором я мечтал. Пока я смогу победить, я смогу получить дни отдыха в 1000 лет», — подумал демон Лавда, полный тоски. С момента своего рождения он был воспитан людьми. Люди захватили группу демонов. Часть этих демонов произвела потомство. С момента своего рождения до настоящего времени демон Лавда провел свои дни, будучи предметом эксперимента. Эти трансцендентные маги снова и снова резали его плоть и проводили на нем другие эксперименты. Он не смог освободиться от этих мучительных дней. Он ненавидел людей. У людей не было никакой милости к демонам. Возможно, эти плененные демоны ждали шанс на свободу благодаря трансцендентной битве за жизнь и смерть. Пока демон побеждал, люди не причинили бы вреда этому демону тысячу лет. Лавда был новорожденным демоном, и его сила была сравнительно слабой. Поэтому он был выбран как противник Сюэина. Что касается более старых демонов, даже демонов из темной бездны, все они имели богатый опыт и были также хитрыми и могущественными. Такие опытные демоны не подходили для того, чтобы быть противником Сюэина. Черт возьми, это редкий шанс. Даже если я убью этого человека, я не стану подвергаться наказанию. Демон демонстративно рассердился. Его родословная делает его полным убийственного желания. Каждый демон был таковым, живущим на убой с самого детства. Его родословная наряду с пытками, которые он испытал от людей, заставила его испытывать недовольство и чрезвычайно глубокую ненависть. Сюэин и этот демон, Лавда, стояли лицом к лицу в течение нескольких вдохов. Тогда Сюэин сделал первый ход. Бесконечное пламя затуманилось. Постигнув второй уровень мириады, температура пламени стала более устрашающей. Давление пламени достигало 5000 килограммов, подавляя демона Лавду. Окружающая атмосфера была искажена. Смертные и трансценденты видели искаженную атмосферу. Только это маленькое пламя. Демон Лавда метнул острый гвоздь через пламя, и его губы презрительно усмехнулись. Его ледяные глаза смотрели на Сюэина. Он внезапно сделал шаг, чтобы убить Сюэина. Без предупреждения он внезапно пошел в атаку. В этот момент все наблюдающие трансценденты нервно наблюдали. Большинство из них никогда прежде не видели демонов темной бездны, не говоря уже о том, что они были противниками. Все они хотели увидеть, насколько грозным был демон. «Давай!» Сюэин был готов с самого начала. Теперь он вспыхнул. Оказавшись перед своим противником, он без малейшего колебания активировал свою родословную, и в одно мгновение он взмахнул своим копьем, готовым поприветствовать своего противника. Кончик копья казался страшным огнем, влипающим в лицо демона. Четыре руки демона Лавды составили слои обороны. Столкновение оттолкнуло Сюэина назад, но это едва затронуло демона Лавду. «Он сильнее меня, может быть, на 50% сильнее», — заключил Сюэин. Оба быстро обменялись ударами. Копье Сюэина налетело, атаковало и защищалось. Но четыре руки демона Лавды также атаковали. Хотя он еще не мог постичь царство бесчисленных существований, он был достаточно опытным, чтобы достигнуть совершенства. С четырьмя руками Лавды, атакующими вместе. К счастью, копье Сюэина вращалось бурно, непредсказуемо, удерживая противника от ловли копья в его крючковатых когтях. После обмена десятками атак, Сюэин и демон Лавда более или менее знали друг друга в силе. Оба они стали очень осторожными, так как оба хотели сначала увидеть, как другая сторона движется, а не сразу использовать их самые сильные способности. Для лучшего результата, их целью было убить одним ударом, используя их технику убийства. Если они постигнут неудачу в их попытке нанесения убийственного удара, их противник затем сможет настроить свою защиту против аналогичного нападения. Следовательно, трудность убить противника увеличится. Копье Сюэина быстро двигалось прямо к голове Лавды. Демон немедленно уклонился в сторону и перешел в дальний бой. Вперед! Копье Сюэина сразу разрывалось от силы и яростно проносилось сквозь него, наполненное сильным пламенем. Этот удар копья пронесся по огромной скале, отскочив назад с поразительной силой и согнув копье. Бен! Используя удивительную силу отскока от огромной скалы, Сюэин еще раз продвинулся с копьем, нацеленным на демона Лавду. На этот раз, используя силу отскока, копье было более резким и быстрым. Этот эффект оставил демона Лавду беззащитным. Копье ударило правую сторону демона. Это воздействие заставило демона отлететь в сторону, извергая кровь из носа. Хотя эта атака не могла причинить никакого вреда, но ее ударная сила была мощной. С высокой скоростью полета, Сюэин сразу же догнал омраченного демона Лавду. Сюэин использовал этот момент, поднял руки и ударил демона изо всех сил. Этот удар имел такую же свирепость и могущество, как и предыдущий. Хотя демон Лавда изначально был отброшен назад, распыляя кровь с первой атаки, на этот раз демон был готов защищаться от нападения мальчика в черном. Демон поднял свои четыре руки, чтобы защититься от свирепого удара Сюэина. Копье обрушилось. Тираническое тело демона Лавды и четыре руки практически невозможно было ранить. Когда его поразил свирепый удар Сюэина, его тело прочно упало на каменную поверхность горы. Тело демона врезалось в нерушимый горный камень, из-за чего его внутренние органы дрожали, и его кровь излучалась. «Умри!» Сюэин все еще гнался, желая добить демона. После падения, демон Лавда мог только поспешно выползти и попытаться набрать некоторое расстояние между собой и Сюэином. Но так как Сюэин имел преимущество, он не хотел упускать эту возможность, чтобы схватить и убить этого демона одним ударом. Вэн. Сюэин использовал копье, чтобы ударить ползающего демона Лавду. Техника убийства – водная и огненная драконья атака. Так быстро. Демон Лавда побледнел, он поспешно сопротивлялся, его рука едва успевала за наконечником копья. Эта страшная вращательная сила заставила демона Лавду почувствовать, что копье очень скользкое, из-за чего копье легко выскользнуло у него из рук и прямо врезалось в грудь. В этот момент страшная проникающая сила полностью проявила себя, мгновенно пронзая темно-пурпурные чешуйки демона, пронизывающая его грудь и вылезая из его спины. Трансцендентная ци, направляемая через копье, мгновенно взорвалась в теле демона Лавды. Но внутренняя часть демона Лавды имела такую же прочность, как и его внешность, поэтому трансцендентная ци могло только разрушить часть его груди. Демон Лавда пришел в ярость. Он не хотел отступать, но вместо этого приблизился. Демон хотел использовать свои когти, чтобы поразить Сюэина. Сюэин мгновенно отступил. Он хотел создать дистанцию, чтобы его оппонент не мог ответить. На левой стороне груди было большое отверстие размером с чашу. Эта огромная рана была сделана вращающей силой копья Сюэина и полностью уничтожила сердце демона. Но большая дыра в его груди быстро восстановилась. Он зло посмеялся над Сюэином. «Я все хотел найти шанс убить тебя одной атакой, но, как оказалось, я так и не нашел такой возможности. Вместо этого у тебя появилась возможность ранить меня. Но я могущественный демон бездны, и поскольку я не нашел возможности, мне теперь не нужна эта возможность». Тело демона Лавды начало трансформироваться. Его тело начало сжиматься. Первоначально крепкое тело стало совсем маленьким. Его рост изменился примерно до 1,8 метра в высоту. Его чешуя сжалась и стала длинной и узкой. Отверстие в груди, уже полностью исцеленное, имело слои чешуи. Его аура также стала более неистовой. Сильная способность к возрождению. Его сердце было разрушено, и ему было все равно. Эта регенерирующая способность удивила Сюэина. Трансценденты в аудитории тоже были очень удивлены. Сердце было источником жизни и крови. Когда сердце трансцендента было уничтожено, они обязательно умрут. Только человек с почти бессмертным телом мог выжить в таком случае. Конечно, люди с почти бессмертным телом были небожителями, бросающими вызов существованию. Но этот демон из бездны был только трансцендентным уровня неба. Его жизнеспособность и способность к возрождению были пугающими и более могущественными, чем у других трансцендентов. Он был даже сильнее, чем Сюэин со своей разбуженной силой родословной. Если Сюэин получил бы такую травму, он бы погиб. Том 5, глава 26, точка кипения. «На этот раз ты труп», — проревел демон Лавда, когда он бросился вперед в сторону Сюэина. Его скорость стала намного быстрее. Сюэин это сразу понял. В то же время он держал копье, ожидая атаку. «Дай мне посмотреть, что движет тобой, как демона. Не разочаровывай меня». Так как он раскрыл атаку дракона воды и огня, он мог бы просто атаковать с его полной силой с этого момента. Две фигуры неумолимо столкнулись друг с другом. Этот конфликт положил начало ожесточенной битве между ними, и ни один из них не решил бежать. Несмотря на то, что его тело стало меньше и тоньше, сила демона не изменилась. Вместо этого его скорость и гибкость явно имели заметное увеличение, так что даже при подавлении пламени Сюэина, демон все еще был несколько мощнее Сюэина. Черт. Демон Лавда стиснул зубы. Острие копья пробило одну из его рук, в результате чего чешуйки разлетелись. Там появилась огромная рана, она была настолько глубока, что кости были видны. Слишком сложно блокировать копье этого человека, и его сила также велика. Безумие появилось в его глазах. Он решил, что, поскольку было так трудно заблокировать водного и огненного дракона, он мог бы просто проигнорировать это. По крайней мере, он хотел бы убить этого человека, даже если бы он получил некоторые травмы. Эта битва между ними стала более кровавой. Чешуйки, покрывающие тело демона Лавды, были разбиты на части. Раны были видны повсюду. Хотя техника копья Сюэина была таинственная и его защита была велика, под сумасшедшей атакой демона он получил рану на груди. С просто ранней стадии небесного царства трансцендентная ци защищала его тело, оно было легко ранено. Обычная черная мантия, в которой он был одет, не очень помогла защитить его грудь. Огромная травма была видна на его груди, где невозможно было ясно различить кровь или плоть. Однако эта травма восстанавливалась быстрыми темпами. Хотя скорость восстановления Сюэина не была такой же быстрой, как у этого демона, она была относительно быстрой по сравнению с смертными. Многие смертные одновременно нервничали и волновались, наблюдая, как молодой человек, принадлежащий к их человеческой расе, сражается с устрашающим демоном, который безумно атакует в лоб. Казалось, что ни один из них не оказался в невыгодном положении в этом матче, что привело к волнению, которое все чувствовали. Рубашка этого молодого человека была разорвана. Хотя на его теле была травма, которая постепенно заживала, прежде чем она могла полностью излечиться, еще одна травма была нанесена его телу. Что касается демона, его раны были намного серьезнее, чем у Сюэина. Демону, однако, не грозило погибнуть из-за его устрашающей скорости восстановления, несмотря на его многочисленные серьезные повреждения. Этот демон постоянно восстанавливается. Если бы не его скорость восстановления, его давно убили бы. Смертные продолжали нервничать. Битва велась столь быстрыми темпами, что они могли только разглядеть оппонентов во время сиюминутных пауз, которые время от времени случались, когда они сталкивались. И когда многие женщины увидели раскрытую верхнюю половину тела Сюэина, они почувствовали застенчивость и возбуждение. Донгбо Сюэин, Ю Цзин Цу выглядел нервно. Три верхних полубога повелителя под небесами, горный лорд Хэ, глава фракции Си Конг Ян и город лорд Бу с радостью наблюдали. Только постигнув раннюю стадию слияния глубинных мистерий воды и огня, он уже может быть таким грозным. Городской лорд Бу рассмеялась, когда она выпила вино. Неудивительно, что истинный смысл воды и огня можно оценить как четвертый класс истинного значения из девяти возможных. Истинное значение может быть разложено на девять различных уровней в зависимости от сортировки, определенной божественным миром. Категорируя бесчисленные истинные смыслы, понятые в материальном мире и мире божеств, в различные классы, пик истинных значений был отнесен к первому классу. Собственно, о тех истинных значениях второго сорта уже говорили только в легендах, с возможностью постичь их почти на нуле. На самом деле, даже потрясающее истинное значение пустотного расщепления было только истинным значением третьего сорта. Это было просто выше на один класс, чем истинный смысл воды и огня. Прямо сейчас, среди всех существ под небесами, включая людей, коренных трансцендентов и людей из клана зверя, самый настоящий истинный смысл был один из третьего класса. Это можно было считать чрезвычайно грозным, поскольку он позволил Ци Цубай убить полубога, когда он был только в пиковом царстве Святого Царства, и победить человека-повелителя полубогов. Что же касается большинства трансцендентов, они бы поняли только девятый класс, восьмой или седьмой. Что касается четвертого класса истинное значение воды и огня, то с ним можно было бы пренебрегать всеми остальными. Он просто сделал свой первый шаг. Желание успешно управлять истинным смыслом воды и огня – это не просто смиренно ответил Си Конг Ян. Ха, этот Донгбо Сюэин мог сделать первый шаг в таком юном возрасте, подразумевая, что для него не такая огромная проблема понять истинное значение воды и огня. Горный лорд Хэ рассмеялся. Более важный момент заключается в том, что он не должен отклоняться от пути на следующую тысячу лет, а вместо этого понять истинное значение ледяного огня. Это истинное значение ледяного огня считалось ветвью истинного смысла воды и огня, и его можно было рассматривать только как пятый класс истинного значения. Что касается истинного смысла пустоты, то это была ветвь слухового истинного смысла пространства, переданного из легенд. В конце концов, это можно было бы рассматривать только как пространство пространства. Я не думаю, что он это сделает. Си Конг Ей посмотрел на битву внизу. Донгбо Сюэин в настоящее время использует глубокую мистерию воды с непредсказуемостью и мягкостью в качестве главной точки использования. Нет ничего связанного со льдом, поэтому я сомневаюсь, что он пойдет по пути истинного смысла ледяного огня. На поле битвы боевое мастерство Сюэина проверял чрезвычайно мрачный демон Лавда. Сюэин все еще сосредоточился на защите и, Таким образом, его травмы были относительно легкими. Что касается демона Лавды, он только мешал атакам поражать его критические области. Что касается нападений, которые были не фатальными, он просто проигнорировал их. Конечно, атаки, которые нанесли урон, такие как огромная полость на левой стороне грудной клетки, заставляя его сердце разбиться, непременно уклонится от демона Лавды, если он может. Черт, я не могу позволить этому продолжаться. Я чувствую, что моя физическая сила может не позволить мне продолжать долго. Несмотря на то, что Сюэин надерживал, он знал, что что-то не так. Использование его родословной поглотило его энергию с огромной скоростью, что не позволило ему продлить битву. Сюэин внезапно отступил. Демон Лавда тупо уставился, прежде чем ухмыльнуться. Ха-ха, ты не можешь больше. Я знал, что это произойдет. Даже если мои травмы тяжелее твоих, с моей большей жизненной силой, я намного сильнее тебя. По крайней мере, я могу сопротивляться в течение более длительного времени, чем ты. Даже когда он говорил эти слова, демон Лавда уже преследовал Сюэин. Он не хотел давать ему шанса отдохнуть. Нехорошо, Донгбо Сюэин в беде. Я не думаю, что он сможет продержаться больше с выпуском его родословной. Многие трансценденты сделали свои выводы. Было много разных врожденных талантов, которые можно было бы получить от исконной родословной. Кто-то может сильно увеличить свою скорость, или кто-то может значительно увеличить свою силу. Такие родословные быстро поглотили бы физическую силу. Что же касается этой родословной, такой как талант телепортации. Конечно, у него есть предел тому, сколько раз он мог телепортироваться. Конечно, чем сильнее была боеспособность, тем больше телепортаций он мог использовать. Только некоторые родословные, такие как неумирающее тело, не требовали, чтобы кто-то выпустил их. Это только дало человеку способность к тому, чтобы его тело было неумирающим. Другие родословные, подобные тем, которые контролировали мировую энергию, тоже потребляли очень мало энергии. Что же касается родословной Сюэина, то было ясно видно, что его физическая сила потреблялась с быстрой скоростью. Ветер ревел. Демон Лавда гнался за Сюэином, так как он не давал ему шанса на передышку. Я не должен позволять ему отдыхать. Это возможность, которой я должен воспользоваться, чтобы избавиться от него. Его скорость была намного быстрее, позволяя ему в короткий момент добраться до Сюэина и вынуждая Сюэина постоянно менять направление. Хуа! Неожиданно копье внезапно появилось перед его глазами. Демон Лавда мгновенно побледнел и почувствовал страх. Слишком быстро, слишком быстро. Очевидно, Сюэин планировал застать его врасплох внезапным толчком. Как только скорость демона Лавды достигла максимума и расстояние между ними стало короче, Сюэин внезапно повернул его тело и ударил копьем, не беспокоясь о падении его тела. Его единственным движением было поворот его тела и укол копьем. Расстояние между ними быстро сокращалось. В наконечнике копья была пугающая вращательная сила, которая ударила голову демона Лавды, и голова была жизненно важной точкой. Нет, демон Лавда запаниковал. Он не хотел просто так умирать. Но на этот раз этот внезапный удар был слишком быстрым. Он не мог не поднять руки вовремя, чтобы блокировать нападение, не вовремя отступить. Даже его мозг не обрабатывал информацию достаточно быстро, чтобы думать о том, что ему следует делать дальше. Инстинкт жизни на самом деле был боевым инстинктом демона. Это привело к тому, что демон Лавда взял на себя инициативу, получив атаку острием на более быстрой скорости. Нужно знать, что копье было наклонено вверх под углом к голове демона. С тех пор, как инстинктивное движение демона вызвало увеличение скорости, копье вместо этого прокололо его ключицу. Это копье было слишком быстро для демона Лавды. И для Сюэина, такая атака была также слишком быстрой. Из-за максимальной скорости, с которой враг двигался, когда он преследовал его, у его копья не было достаточно времени, чтобы изменить направление, прежде чем он ударил в его ключицу. Копье имело мощную вращательную силу, вырезая огромную полость вокруг ключицы и вызывая раздробление толстого чешуйчатого горла этого демона. Хун, ци, содержавшаяся в копье, выскочила наружу, хотя она была заметно слабее. Даже после того, как его пронзили, демон Лавда все еще продолжал двигаться с максимальной скоростью в погоне за Сюэином. У него было огромное желание убить этого проклятого человека. Когда демон набросился, у Сюэин не было достаточно времени, чтобы вытащить его копье. Он мог только неловко отпустить свое копье, чтобы спастись. В его руках появилось еще более длинное и толстое копье. Нужно было понять, что его оружейная стойка была заполнена множеством оружия. Таким образом, для разных людей разных размеров было много копий разных размеров. Сюэин решил взять с собой всю оружейную стойку в начале битвы. После того, как его тело было проколото копьем длиной более 2 метров, демон Лавда прекратил преследование. Черт! Демон достал копье, показывая огромную кровавую полость, полученную от атаки. На данный момент травма восстанавливалась быстрыми темпами. Исцеление снова, Сюэин ахнул. Такую тактику внезапного удара можно было использовать только один раз. В следующий раз, когда он использовал бы ее против того же противника, он вряд ли мог надеяться, что это будет иметь какой-то эффект. Внезапно выражение лица Лавда изменилось. Хуа, его тело внезапно изменилось. От его первоначальной тонкой и маленькой фигуры тело снова превратилось в раздутое и мускулистое, которое он имел ранее, когда началось сражение. В отличие от последнего времени, однако, дыхание демона было явно намного слабее. Маленькая и тонкая форма была на самом деле формой, которую он использовал для атаки. Сюэин некоторое время смотрел на него, показывая радостное выражение. «Ха-ха, твое тело пыталось восстановить себя слишком много раз. Теперь, когда ты израсходовал так много своей энергии, я думаю, что ты не можешь держаться дольше». Раньше этот демон был заколот в грудь, его сердце было уничтожено. Такая пугающая травма обычно означала смерть. Но не только демон, стоящий перед ним, оправился к своему обычному состоянию, у него все еще была сила войти в его атакующую форму. После этого он получил огромное количество других серьезных травм, которые могли бы вызвать даже дрожь в сердце Сюэина, но все же он мог бы по-прежнему легко оправиться от каждой раны. Эта ситуация заставила Сюэина почувствовать, что жизненная сила демона была слишком страшной. Со множеством травм, несомненно, огромное количество его жизненной силы было израсходовано. Наконец, этот недавний внезапный удар Сюэина создал еще одну смертельную травму, что демон должен был использовать демоническую энергию своего тела, чтобы оправиться. Таким образом, ясно видно, что его жизненная сила больше не могла удержаться, заставив его вернуться к своей обычной форме. Восстановление не было неограниченным. Даже если это было бессмертное тело из легенд, если оно будет уничтожено раз за разом, этот человек все равно умрет в конце концов, как только этот предел будет достигнут. Иди к черту. Сюэин держал новое копье в руке. Он немедленно бросился вперед, чтобы убить демона. Демон Лавда был в панике, когда пытался убежать, но когда он находился в своей обычной форме и находился под подавлением, его скорость не могла быть быстрее, чем Сюэина. После резкого потребления его силы боевая мощь демона Лавды резко уменьшилась. Спустя всего 3 хода Сюэина, демон наконец был заколот в голову. Сюэин был босиком и без рубашки. Его тело было заполнено множеством легких травм. Держась за копье, Сюэин продемонстрировал мертвое тело демона Лавды, пронзенное кончиком копья. 9-е сражение, победа, демон, мертв, вах. Раздалась волна аплодисментов, она заполнила все поле боя. Крики были настолько сильны, что они могли снести крышу зала жизни и смерти. Глядя на тело мертвого демона на конце копья молодого человека, все были в восторге. Эта сцена, скорее всего, будет запечатлена в их сознании на всю оставшуюся жизнь. Даже трансценденты, видящие платформу, были разгорячившимися после сражения. Большинство из них раньше не видели демона. Разумеется, они также не видели сцену, как сейчас, что в данный момент делает Сюэин, вытаскивает копье из мертвого тела демона. Том 5, глава 27, 10-й матч. Что, он выиграл 9-й матч? В маленьком городке, принадлежащем империи Драконьей горы, неряшливый старик в настоящее время пил, чтобы уклониться от своей скуки. По мере того, как его жизнь приближалась к концу и ему еще предстояло стать полубогом, его разочарование росло глубоко в его сердце, хотя он знал, что такое все более тревожное состояние ума не поможет ему стать полубогом. Таким образом, он решил стать аскетическим культиватором, чтобы умерить его душевное состояние. На этот раз он не стал смотреть трансцендентную битву жизни и смерти Сюэина. В конце концов, у каждого нового трансцендентата была такая битва, но сейчас он сожалеет о своем решении. 9-й матч был против демона бездны, но я этого не видел. Что касается предстоящего 10-го матча, то это будет против воина из мира божества. Этот неряшливый старик почувствовал, как у него забилось сердце от нетерпения. «Я такая глупая свинья. Это Донг Бо Сюэин на самом деле самый молодой трансцендент за последние тысячи лет. С таким достижением он, безусловно, является кем-то экстраординарным. Если бы я только вышел раньше, чтобы посмотреть сражение. Но даже если я не смог посмотреть на битву с демоном бездны, у меня все еще есть шанс посмотреть на битву с более редким и более ценным божеством. Битва начнется через час, но я не смогу добраться туда вовремя». Этот неряшливый старик чувствовал себя беспомощным. Он не мог телепортироваться. Он мог только медленно летать туда. Во-первых, он должен был лететь к дворцу мира Ся. И это займет у него около 3 часов. Это воин мира божества. Воин из легенд. Этот старый неряшливый человек испытывал сожаление. В этот момент все те трансценденты, которые не были на смотровой площадке, но которые были достаточно близко, после получения новостей вышли на арену. Что касается тех, кто был слишком далеко, они могли только пожалеть. В зале жизни и смерти в столице Ся. 10-й матч скоро начнется, и он будет с участием воина божества. Чи Цубай, Пэн Шань, Зи Че Гу Фэн, Чен Лин Кшу, Донг Ю и все остальные были в полном восторге. Сражение жизни и смерти можно считать традицией клана Ся. Чем дальше шел бой, тем более редким и более ценным был бы оппонент. 9-й матч уже был с демоном бездны. 10-й матч будет чем-то более загадочным, а 11-й будет чем-то превосходить 10-й. Что касается 12-го матча, противник, с которым он встречался, был секретом, что даже среди многих полубогов ни один из них не видел, кто или что это было. Конечно, за всю историю клана Ся, самого сильного, обладающего невероятно высоким талантом и глубоким пониманием царств, рыцарь Чистилища Джили выиграл 11 матчей. Даже соперник 10-го матча, воин мира божества, будет считаться легендой среди многих трансцендентов. Я слышал, что воины божества сошли с мира божеств. Глаза Цзы Че Гу Фэна были наполнены ожиданиями. Каждый воин божественного мира чрезвычайно загадочен. Я всегда мечтал увидеть воина божественного мира. Чен Линкшу была так взволнована, что ее голос дрожал. Наконец-то я смогу увидеть его сегодня. Это воин мира божества. Хай Жу Чен коснулся своей белой бороды. Кто бы мог подумать, что я мог увидеть ее прежде, чем умру. Эти 3 человека были трансцендентными магами. Каждый трансцендентный маг был настоящим ученым. Они были учеными, которые исследовали все на свете. В то же время они изучали вопросы, касающиеся тела и души. Своими находками они создали трансцендентные рафинерные организмы, воины плоти, защитники и многие другие. Истинное происхождение многих их сокровищ было бы воинами мира божества. Число этих воинов во всем клане Ся можно было сосчитать по пальцам одной руки. Среди многих трансцендентов, которые смотрели матч, некоторые из них только что прибыли туда, там были даже полубоги и другие, которые позволяли своему аватару Ци мчаться в это место. Аватар Ци полубога был полностью отличным от того, что принадлежал святому. У аватара Ци все же есть некоторые потоки света, текущие по их коже. Внутри зала жизни и смерти, в одном из садов павильона, Сюэин в настоящее время культивировал свои техники копья. Он долго восстанавливал свою энергию, используя камни происхождения. Недостаточно времени. Сюэин внезапно остановился. «Я не ожидаю, что смогу достичь 2-го уровня царства бесчисленных сущностей в глубокой тайны воды в течение этого часа». Сюэин слегка покачал головой. Несмотря на то, что он мог накладывать обе глубокие тайны воды и огня, Сюэин испытывал некоторые смутные чувства по достижению 2-го уровня, у него был слишком короткий период времени в 1 час. Выиграть 9-й матч было так сложно. «Думаю, у меня нет большой надежды на триумф в 10-м». Сюэин рассмеялся, но этого было достаточно. Он был уже вполне доволен собой. В течение последних 1000 лет даже эксперт Дэн Циньянь выиграл только 9 матчей. Кроме того, у Дэн Циньяна был еще более потрясающий первородный родственный врожденный талант по сравнению с ним. Мало того, что его сила, скорость и многие другие факторы сильно увеличились, даже его тело достигло бессмертного состояния. По сравнению с ним родословная Сюэина была намного слабее, но он выиграл 9 матчей. Это должно быть чем-то, чем он гордился. «Я буду стараться изо всех сил в 10-м матче и наслаждаться битвой». Сюэин с нетерпением ждала этого. Дело не в том, что он не был уверен в себе. Вместо этого он ясно понял, что с его способностями ему было трудно выиграть предыдущее сражение, только потому, что жизненная сила демона Лавды была поглощена до такой степени, что он больше не мог выдержать повреждений. Сюэин выиграл матч. Боковая дверь в углу павильона открылась. Сюэин обернулся и пошел босиком. В тот момент, когда он вошел, бесчисленные смертные приветствовали его, точно так же, как волна двигалась по всему залу жизни и смерти. Даже среди трансцендентов было много дискуссий, показывающих, насколько они взволнованы, и насколько они с нетерпением ждали этой битвы. Сюэин стоял на вершине ручья, ожидая приближающегося противника. Область вокруг горного лорда Хэ, главы фракции Си Куньинга и городского лорда Бу стала чрезвычайно переполнена. Несмотря на то, что многие полубоги были слишком ленивы, чтобы прийти, они по-прежнему отправляли свои аватарцы в это место. Гораздо меньше человеческих полубогов, даже полубогов, принадлежащих к коренным трансцендентам, пришли посмотреть матч. Несмотря на то, что многие коренные трансценденты были захвачены людьми, некоторые из них решили искать убежище в человечестве. Таким образом, они получали помощь людей с точки зрения ресурсов. Таким образом, полагаясь на людей, некоторые из этих трансцендентных аборигенов стали полубогами. Из-за того, что в их повседневной жизни эти туземцы вряд ли имели бы возможность контактировать с миром божества, таким образом, они пришли на этот раз, чтобы посмотреть на битву. Донг. Барабанный бой прозвучал в зале жизни и смерти. Тишина заполнила это место. Все нервно наблюдали за началом десятой битвы жизни и смерти. Даже если это был самый старый Чао Цин, или старая Бабуя Е, они никогда не видели десятого матча битвы жизни и смерти. Десятый поединок в битве жизни и смерти захлестнет Дун Бо Сюэин против воина божественного мира. Дамы и господа, уверяю вас, вам будет приятно видеть этот бой. Божества чрезвычайно ценны, настолько, что Дворец Инферналов никогда их не выведет в обычных случаях. Голос эмиссара Дворца Инферналов раздался в зале жизни и смерти. Надеюсь, вы, ребята, ясно это видите. Я уже привел воина-божество на поле битвы. Где? Где он? Многие смертные устремляли свои взгляды по полю битвы, отчаянно ища воина. Даже среди трансцендентов было несколько человек, которые не могли найти его на поле битвы. Сюэин заимствовала силу мировой энергии, обыскав каждый угол поля битвы, прежде чем понял, где находится воин. Капля воды появилась в воздухе. Когда он достиг земли, эта капля воды внезапно превратилась в мужчину высотой около 1,8 метра. Том 5, глава 28, конец. Броня и меч мужчины перед ним были созданы из воды. Хуа, этот водяной вырвал меч из-за спины. Моя боевая мощь была ограничена до минимума. Водный человек открыл рот. Каким-то образом в его голосе была таинственная сущность, в которой дух Сюэина дрогнул. Когда вы сможете прорваться через мои приемы меча с оружием и связаться с моим телом, я рухну автоматически и вы выиграете. Подходи. Водный человек стоял, небрежно держа меч. Сюэин был ошеломлен. До тех пор, пока он мог коснуться тела своего противника, он победил. Тем не менее, чем больше он думал, тем больше он понимал, что на самом деле это был воин мира божества, о котором говорится в легендах. Из того, что он слышал, истинная боевая мощь божеств была, по меньшей мере, царством полубогов. Более того, они были странными и непредсказуемыми. Если их боевые способности не были подавлены, страх заключался в том, что одним движением Сюэин сам превратится в пепел. «Мне очень повезло, что у меня есть шанс обменяться ходами с воином мира божества», — Сюэин быстро успокоился. Боевой дух начал накапливаться в его сердце. Сюэин бросился к нему. В мгновение ока он добрался до человека и начал нападать на него своим копьем. Чи-чи-чи. Все звуки, созданные в результате столкновений, были мягкими. Когда Сюэин вложил все свои силы в показ всех техник копья, которые у него были, этот водяной человек легко их блокировал. Более того, каждый раз, когда их оружие сталкивалось, это не было жестким столкновением. Вместо этого столкновения будут происходить в самой слабой точке техники копья Сюэина. Это не позволило ему использовать свои методы копья в полной мере с точки зрения силы. Даже при том, что у его меча такая обычная сила, мои методы копья не могут быть использованы по полной. Сюэин почувствовал, что он вошел в трясину. Чем больше он пытался высвободить свою силу, тем больше он боролся с этим, с мечом от противника. И используя обычную силу, Воин может легко сопротивляться методам копья Сюэина. Как рыцарь Чистилища из легенд одержал победу над воином божества, Сюэин не могла не думать об этом. Рыцарь Чистилища Джили на самом деле был единственным человеком за всю историю Сяклана, который выиграл 11 матчей. Конечно, воин мира божества, с которым он столкнулся в прошлом, мог бы быть отличным от воина, с которым Сюэин теперь столкнулся. Более того, причина того, что рыцарь Чистилища Цзели смог выиграть 11 матчей, было не только из-за его изначальной родословной, его понимание царств достигло очень высокого уровня. В тот момент, когда они обменялись ходами, Сюэин понял, что это была битва, которую он не сможет выиграть. Если у него есть техника, способная к телепортации, его атака может быть более внезапной. Однако, учитывая его текущую скорость и гибкость, он был намного слабее своего противника. Только его сила и его техника копья были намного сильнее. Но сейчас, даже после использования всех техник копья, которые он имел, этот воин божества все еще оставался в пределах 1 метра. В лучшем случае он просто периодически поворачивал свое тело. Поскольку он не мог выиграть битву, Сюэин не был обескуражен им. Этого он давно ожидал. «Давайте просто будем наслаждаться битвой в полной мере. Сюэин все равно захочет насладиться этим сражением. Даже несмотря на то, что его подавляли, а все его приемы раскрывались, это означало нечто, что его собственные техники копья по-прежнему были полны пробелов. Желание обдумать и осознать эти проблемы было очень сложно. Прямо сейчас он просто позволил этому божеству выкопать все недостатки своих методов. Итак, у моих методов копья есть так много недостатков. Моя глубокая тайна воды должна позволять моим атакам не прерываться. Моя глубокая тайна огня должна быть еще более прямой. Кроме того, когда я использую свои силы, они должны состоять из нескольких фронтов. Слияние глубинных тайн воды и огня должно быть еще глубже. И вода, и огонь должны постоянно вращаться, как и Ниян. Сюэин обнаружил множество проблем, которые он испытывал со своими методами копья. Например, глубокая тайна огня, которую он достиг на 2 уровне с точки зрения царств в последнее время, была мощной только на поверхности. Однако она не была совершенной, когда он использовал ее в полной атаке. Прямо сейчас воин божества перед ним мог легко разрушить его методы. Таким образом, он должен сосредоточиться на нескольких фронтах. Когда противник получил ожесточенное нападение из своего копья, они немедленно защищались от него. Даже если это была ситуация, когда его техника была разрушена его противником, если бесчисленные нападения яростно набросились на него, 1 фронт, 2 направления, 3 конца, трудность, которую его противник испытывал при нападении, сильно возросла бы. И эта идея использовать свою силу на разных фронтах должна быть направлением, к которому он должен идти, углубляясь в глубокую тайну огня. Глубокие тайны воды и огня должны быть более сплоченными. Слияние между водой и огнем. Вращательная сила воды превращается в мощную силу пламени. Сила пламени, превращающаяся в непредсказуемости вращательную силу воды. Это должно бесконечно чередоваться, таким образом позволяя его силе подняться чрезвычайно. Сюэин имел некоторое смутное понимание глубинных тайн воды и огня. И именно это смутное понимание привело к неопределенному направлению, которое он планировал, направляясь в сторону. Истинное значение воды и огня было настолько мощным, что это был 4-й сорт истинного значения. Таким образом, оно должно быть экстраординарным. Прямо сейчас драконью атаку воды и огня можно было рассматривать только как поверхностное понимание слияния воды и огня. Но у всех дел будет трудное начало. Это было только из-за того, что он мог сделать этот решающий первый шаг в столь юном возрасте, что привело к тому, что многие полубоги очень его уважали. Большинство из них думают, что по мере того, как Сюэин станет старше, у него будет определенность в понимании истинного смысла воды и огня. Так как воин сдерживал свою силу до минимума, он мог только защищаться от атак. Сюэин попытался прекратить выпуск своей родословной силы, но с этим уменьшением вдвое его силы водный воин мог немедленно начать атаку и почти имел шанс победить Сюэина. Это напугало Сюэина настолько, что он снова начал выпускать свою родословную. В конце концов, как противник 10-го матча, хотя его защита была экстраординарной, его атака должна быть относительно сильной. Не выпуская его родословную власти, он не смог бы удержаться. Сюэин внезапно отступил. «Я допускаю поражение, неожиданно закричал Сюэин. Его тело было залито потом. Он потреблял большую часть своей выносливости и вскоре потерял бы энергию. Несмотря на то, что он действительно хотел продолжать борьбу, его потребление энергии было бы слишком быстрым. Таким образом, реальность заключалась в том, что он больше не мог выдержать, и ему пришлось признать свое поражение. Биение раздалось во всем зале жизни и смерти. Этот водяной человек снова превратился в капельку воды, прежде чем взлететь вверх и исчезнуть со сцены. Это знаменует конец трансцендентной битвы жизни и смерти Дунбо Сюэина. Великий голос прозвучал с радостью, проникнутой внутри. Нам действительно повезло увидеть десятую битву трансцендентной битвы жизни и смерти, пока мы живы. Ха-ха, я тоже очень рад тому, что у меня есть шанс возглавить эту битву за жизнь и смерть. Хорошо, ворота в зал жизни и смерти открылись. Все, вы можете уйти. Зал жизни и смерти будет закрыт через некоторое время. Начали открываться ворота зала жизни и смерти. Многие смертные кричали и приветствовали. Они также обсуждали между собой, как они вышли из зала жизни и смерти в порядке. Сюэин вместо этого взмыл вверх к небу. Массив не блокировал его путь, когда он полетел к Чи Цубай, Пэншеню и другим трансцендентам. «Маленький брат Сюэин, ты, несомненно, грозный». Пэншань засмеялся. «Выиграл 9 матчей и даже убить демона бездны. У вас также был шанс обменяться ходами с этим воином из мира божества. Я не знаю, сколько трансцендентов действительно завидуют вам и ревнуют вас. Я верю, что маленький засранец Сюэин уже хорошо известен среди всех трансцендентов под небесами». Чен Линкшу тоже был взволнован. «Это было слишком круто. Я боюсь, что в ближайшие несколько тысяч лет многие наши потомки скажут, что в последние 10 000 лет личность нашего Сяклан, победившая большинство матчей в трансцендентной битве жизни и смерти, зовется Донгбо Сюэин. Ха-ха-ха». Сюэин рассмеялся. «Победа в 9 матчах была чем-то, чего хотели бы достичь все новые трансценденты. Это было то, что даже упоминалось потомками трансцендентов даже через 10 000 лет. Только такие легенды, как рыцарь Чистилища Джили, смогли одержать победу в 11 матчах, которые заставили бы людей чувствовать отчаяние. Это достижение будет упомянуто даже после бесчисленных лет. Даже сейчас Сюэин не возражал. Эти достижения были, в конце концов, просто тщеславием. Например, как Джили в конечном итоге стал полубогом, а не божеством. Таким образом, он давно умер и стал удобрением для желтых почв мира. Стать божеством было на самом деле то, чего желали все трансценденты. Подобное же желание имел и сам Сюэин. Однако, чтобы построить высокое здание, нужно начинать с прочного фундамента. Он был просто слабым и маленьким новым трансцендентом прямо сейчас даже среди всех небесных трансцендентов. Это был только тот факт, что он должен был участвовать в трансцендентной битве жизни и смерти в течение 1 года становления трансцендентом, чтобы стать яркой звездой. Брат Донгбо. Сразу же, многие трансценденты подошли, чтобы поприветствовать его. Прямо сейчас, Сюэин был очень слаб. Что касается тех, у кого был такой замечательный результат в трансцендентной битве жизни и смерти, то эти гении в будущем будут необыкновенными. Сам Сюэин непременно станет яркой звездой в будущем. Становление святым было для него несомненным. Таким образом, многие трансценденты решили прийти и подружиться с ним. В конце концов, среди всех трансцендентов, большинство все еще находилось в пределах неба. В другом месте, лысый старик Чао Цин неожиданно передал послание многим полубогам в частном порядке. «Соратник полубогов, этот старик предлагает нам провести собрание старейшин для Донгбо Сюэина». В этот момент присутствующие полубоги, в том числе горный лорд Хэ, глава фракции Си Конг Янг, обратились к Чао Циню. «Я согласен». Горный лорд Хэ также передал свой голос. «Донгбо Сюэин, это кто-то достойный этого». Том 5, глава 29. Решение собрания старейшин. Трансценденты шли один за другим, чтобы поболтать с Сюэином. Они не надеялись на что-то большее, чем это. По крайней мере, Сюэин признал бы их как знакомых в будущем. И у Сюэина не было никаких признаков высокомерия. Он отвечал с улыбкой, украшающей его лицо, и общался с этими трансцендентами. Уважение было заработано. Если бы он уважал других, другие, естественно, отвечали бы взаимностью. Кроме того, у Сюэина изначально не было холодного поведения. «Сюэин, ты стал знаменит за эту серию битв. Ты действительно удивителен, выиграв 9 матчей в трансцендентной битве жизни и смерти. Пошли, Пойдем и отпразднуем это событие. У Чи Цуба имел приятное выражение и любовь к Сюэину. Его понимание королевства было высоким, и поэтому он понял, что в движениях Сюэина, воды и огня у Сюэина действительно была бы уверенность в понимании истинного смысла воды и огня. Поскольку, как оказалось, появился еще один грозный парень, выходец из его провинции спокойного солнца, Чи Цубай был в восторге. «Да, но на этот раз, когда мы празднуем, это должен быть Сюэин, кто нас угостит». В конце концов, маленький брат Сюэин получил 2500 килограммами камней происхождения. «Я так завидую», — сказал Пэн Шан. «2500 килограммов. Я культивировал около 500 лет, и я никогда не получал больше 500 килограммов камней происхождения. Вы только выиграли 4 матча в этом году. Как это можно сравнить с маленьким Сюэином? Я не очень-то надеялся. В тот день, когда я смог бы приобрести по меньшей мере 500 килограммов камней происхождения, я буду доволен. Маленькая сестра Линкшу, почему ты молчишь? Эта сестра Линкшу на самом деле сыграла в азартные игры и выиграла несколько сотен килограммов камней происхождения. Угостить других – это небольшое дело. Пойдем. Отношение Сюэина к этому было беззаботным. Группа трансцендентов сразу поднялась на небо. Как и другие трансценденты, они вылетели прямо из зала жизни и смерти. Бесчисленные смертные могли только уйти оттуда. И среди толпы людей у ворот зала жизни и смерти была группа магов. Ю Цзинцу был одним из тех, кто находился в этой группе. «Послушай, это Донгбо Сюэин». Немедленно, легендарные маги обнаружил Сюэина, который летел в небесах среди группы трансцендентов. Ю Цзинцу поспешно подняла глаза. Она видела Сюэина, который в настоящее время болтал и смеялся с Чи Цубай, Чен Линкшу и другими, летя в небесах. «Я всего лишь один человек в толпе, когда он летит высоко в небесах. Мы принадлежим к двум различным мирам. Боюсь, что он меня еще не видел». Ю Цзинцу чувствовала себя неуютно в глубине души. «Но я определенно стану трансцендентом». Глаза Ю Цзинцу просияли, когда в ней поднялся боевой дух. В таком молодом возрасте она получила звание легенда. Кроме того, она была магом. Обычно маги могут зависеть только от исследования и понимания природного мира, прежде чем у них появится способность стать легендой. Таким образом, она также была высоко оценена с почти уверенностью в том, что она станет трансцендентной. В результате многие легенды будут собираться вокруг нее и держаться за нее. Она была необыкновенной и красивой в этом. Следовательно, было много рангов легенды, последующих за ней. «Донгбо Сюэин, подожди до того дня, когда я прорвусь в трансцендентность. К тому времени я снова буду стоять перед тобой». Ю Цзинцу улыбнулась. У нее была какая-то привязанность к Сюэину. Но из-за того, что их взаимодействие ранее было коротким, настроение Ю Цзинцу по-прежнему было сосредоточено на исследовании магических массивов. В тот же день Сюэин и другие трансценденты забронировали весь третий этаж в одном ресторане. Они наслаждались едой и напитками. Около 20 трансцендентов в настоящее время собрались. Поскольку продолжительность жизни трансцендента была велика, в настоящее время у них большое торжество, и для него было вполне естественно продержаться 3-5 дней.